но постепенно она начала внимательнее прислушиваться к тому, что читала монахиня. Когда правитель не смог сокрушить твердости девицы Теодоры, та не хотела ни приносить жертв идолам, ни позволить выдать себя замуж, то он велел свести ее в дом разврата. Однако по дороге туда он увещевал ее припомнить свое собственное рождение и своих почтенных родителей, которых она теперь покроет вечным позором, и обещал, что ей позволят жить спокойно и оставаться девою, если только она будет служить одной языческой богине, которую звали Дианой. Теодора неустрашимо отвечала: «Целомудрие подобно лампаде, но любовь к Богу — пламени. Если бы я стала служить той дьяволице, которую вы называете Дианой, то мое целомудрие имело бы не большую цену, чем ржавая лампада без огня или масла. Ты называешь меня свободно рожденной, но ведь все мы рождены рабами, раз наши прародители продали себя дьяволу. Христос выкупил меня на свободу, и я должна служить Ему, поэтому не могу выйти замуж за своего недруга. Он защищает свою голубицу, но если он захочет допустить, чтобы вы поругали мое тело, храм его святого духа, то это не вменится мне в позор, если я не дам согласия на предание в руки врагов его достояния». Сердце у Кристи начало усиленно биться, потому что это каким-то образом напоминало ей встречу с Бентейном. Ее поразила мысль, что, может быть, согрешила она сама. Она ни на мгновение не подумала о Боге и не взмолилась к Нему о помощи. Сестра Цицилия читала далее о святом Дидиме. Он был воином-христианином, но до той поры скрывал свое христианство от всех, кроме немногих друзей. И вот он пошел в тот дом, где была помещена девица, дал денег женщине, владевшей домом, и его первого пустили к Теодоре. Она забилась в угол, словно испуганный заяц, но Дидим приветствовал ее как сестру и невесту своего Господа и сказал, что пришел спасти ее. Некоторое время он беседовал с нею, говоря: «Разве может брат пожалеть жизнь свою ради чести сестры?» И, наконец, она поступила так, как он просил ее, переменилась с ним одеждой и дала надеть на себя панцирь Дидима. Дидим надвинул ей шляпу на глаза, прикрыл плащом подбородок девушки и сказал, чтобы она, выходя, закрыла лицо, как юноша, который стыдится, что побывал в таком месте. Кристин подумала о Барне и с большим трудом сдержала слезы. Она неподвижно смотрела прямо перед собой, и глаза ее были влажны, пока монахиня дочитывала конец. Как Дидима повели к месту казни, а Теодора поспешила спуститься с гор и упала к ногам палача, умоляя, чтобы ей позволили умереть вместо Дидима. И вот эти двое благочестивых людей заспорили, кому из них первому принять мученический венец. Тогда им отрубили головы в один и тот же день. Это было 28 апреля 304 года по Рождестве Христовом в Антиохии, как записал святой Амвросий. Когда все встали из-за стола, сестра Потенция подошла к Кристин и ласково потрепала ее по щеке. «Ты, вероятно, скучаешь по матери, я думаю». И тут у Кристин закапали слезы. Но монахиня сделала вид, что ничего не замечает, и отвела Кристин в покой, где та должна была жить. Он помещался в одном из каменных домов, укрытой галереей перед церковью, и оказался красивой горницей с застекленным окном и большим камином у дальней короткой стены. Вдоль одной из длинных стен стояло 6 кроватей, а вдоль другой — все девичьи сундуки. Кристин хотела, чтобы ей позволили спать с одной из маленьких девочек, но сестра Потенция подзвала к ней толстую белокурую взрослую девушку. «Это Ингебьорг, дочь Филиппуса. Она будет делить с тобою постель. Постарайтесь теперь познакомиться». И с этими словами ушла. Ингебьорг тотчас же взяла Кристин за руку и начала болтать. Она была не очень высокоростом и чересчур полна, особенно лицом. Глаза у нее казались совсем маленькими, такие были пухлые щеки. Но кожа у нее была чистой, бело-розовой, а волосы желтые, как золото, и такие кудрявые, что ее толстые косы свивались и скручивались, словно канаты, а мелкие локоны беспрестанно выбивались наружу из-под повязки на лбу. Она сейчас же начала расспрашивать Кристин о всякой всячине, но не дожидалась ответа. Вместо того рассказала о себе самой и перечислила свою родню во всех ее разветвлениях. Все это были прославленные и богатейшие люди. И помолвлена она была с одним очень богатым и могущественным человеком, Эйнером, сыном Эйнера из Аганаса. Но он слишком стар и вдовел уже во второй раз. Это было ее самым большим горем, сказала она. Однако Кристин не заметила, чтобы Ингебьорг была удручена этим. Потом она поговорила о Симоне Дарре. Удивительно, как подробно она разглядела его за то короткое время, пока проходила вместе с монахинями мимо них по галерее. Потом ей захотелось заглянуть в сундук Кристин, но сперва она открыла свой собственный и показала ей все свои платья. Пока они рылись в сундуках, вошла сестра Цицилия и стала выговаривать девицам, сказав, что такое занятие не приличествует воскресному дню. И Кристин снова почувствовала себя несчастной. Ей никто никогда не делал замечаний, кроме родной матери, а выслушивать упреки от чужих — это совсем другое дело. Но Ингебьорг нисколько не огорчалась. Когда они вечером улеглись в постель, она болтала до тех пор, пока Кристин не заснула. Две пожилые сестры Белицы спали в углу горницы. Они должны были следить, чтобы девицы не снимали на ночь сорочек, так как по правилам не позволялось совсем раздеваться, и чтобы вставали к ранней утренне. Но, вообще говоря, они мало заботились о поддержании порядка в спальном покое и делали вид, что ничего не замечают, когда девицы болтали, лежа в постелях, или угощались различными лакомствами, припрятанными в сундуках. Когда Кристин разбудили на следующее утро, Ингебьорг уже рассказывала какую-то длинную историю. И Кристин подумала, что, пожалуй, та проболтала всю ночь напролет. Иностранные купцы, торговавшие в Осло летом, приезжали в город весною к крестному празднику, то есть дней за 10 до праздника святого Халварда. В средневековой Норвегии за календарным счетом времени следили только церковники, имевшие таблицы для расчета тех праздников и постов, которые не связаны с определенной датой, а зависят от фаз луны и так далее, например, Пасха. И для их соотнесения с праздниками, рассчитываемыми по солнечному календарю. В быту время считали не по месяцам и числам месяца, а от праздника к празднику. Важнейшими праздниками, по которым население ориентировалось во времени, были Сретенье 2 февраля, Григорьев день 13 февраля, Благовещение, Мариин день 25 марта, день начала лета 14 апреля, день Халварда 15 мая, Иванов день 21 июня, день мужей Селье 8 июля, день Улова, 29 июля, день Лаврентия, 10 августа, Варфоломеев день, 24 августа, Рождество Богородицы, Мариин день, 8 сентября, Воздвижение, 14 сентября, Матвеев день, 21 сентября, Михайлов день, 29 сентября, день начала зимы, 14 октября, Симонов день, 28 октября, день Клемента 23 ноября и Рождество, неделя, начиная с 25 декабря.